как бы могла жить без Джо. Она сказала: «Так поедем к морю?» «Если ты как скажешь, так и будет». Он вгляделся в ее лицо, прочел на нем волнение и предвкушение удовольствия и прибавил: «Да, конечно, поедем». Потом порывисто шагнул к ней, обнял, и она услышала его голос. «К морю!» — удивленно и радостно сказал он. Солнце поднялось выше, раскаленный металлический диск сверкал в прозрачном небе. Им казалось, что они одни на всем свете. Перед ними изогнутой линией уходил вдаль берег Хедвилл-Бэй. Далеко-далеко до самого горизонта расстилалось море, а здесь у их ног был гладкий бледный песок и сверкающие на солнце мокрые скалы, где в таинственных расселинах, словно сложенных чашечкой ладонях, пряталась вода. Было очень тихо, тепло, и полоска неба на горизонте казалась серебристо-белой. Джо стоял, смотрел и словно не мог поверить тому, что видел. Он сказал: «Все как было. И пахнет так же». Это, прижатые к бокам руки его напряглись, потом расслабились. «Ну что мы будем делать? Что хочешь, тебе решать». А для Рут весь этот день протекал как во сне. Она как бы одновременно и присутствовала здесь, и наблюдала со стороны, стараясь вместе с тем не упустить ни единого мига, не дать ничему ускользнуть от ее внимания. Они медленно-медленно приблизились к самой кромке воды, и песок жестко поскрипывал у них под ногами, а отпечатки их ступней бежали за ними, как маленькие ручные зверята. Ветра не было, только соленый запах моря и рыбы. И странно затхлый морских водорослей, похожих на черные ленты, осыпанные крошечными пузырьками. Джо спустился к воде и принес их целую охапку. «Возьми их, повесишь у входа. Как пощупаешь, всегда будешь знать, какая ожидается погода, дождь или сухо». После этого он снова оставил ее одну и стал взбираться на розовато-коричневые скалы, с которых, словно скользкие зеленые волосы, свисали дикие растения. «Морские анемоны!» — крикнул он, и она пошла туда, и когда стала с ним рядом, они, наклонившись, увидели отражение своих лиц в набравшейся между скал морской воде, две бледные луны и горящие черные пятна глаз. И снова вдохнув в себя запах моря, она подумала: «Я никогда этого не забуду, и никогда больше не приду сюда. Все ведь может стать другим, хуже». Она опустила палец в холодную воду и коснулась чашечки анемона. И та плелась вокруг кончика ее пальца, словно губы младенца вокруг материнского соска. «Они все чувствуют», — сказал Джо. «Это не просто растения. Они как живые существа». Он был счастлив, освободившись от тревоги и напряжения последних дней. И, глядя на него, Рут подумала, что если ей ничего больше не привелось сделать, то она хотя бы подарила ему этот день. Рут и Джо долго-долго брели по берегу моря, которое чуть заметно колыхалось, и солнце изливало свои лучи на них и на высокие скалы, и небо было распластано над головой, как тонкий свежий мазок голубой краски. Джо собирал мелкую гладкую розовую гальку и всевозможные ракушки, и один раз ему попалось морское ухо, и все это он рассовал себе по карманам. И тут у Рут даже не возникло желания, чтобы Бен был с ними. Ей сейчас было довольно того, что здесь Джо, и их вместе обволакивает эта тихая солнечная ласка. Они лежали на песке, и сквозь полуопущенные ресницы Рут видела сияющее слияние моря с небом. И казалось, что время остановилось, и они пребудут в этом очарованном мире вечно. Было уже темно и сильно похолодало. Они поднимались по дороге, и Рут казалось, что ее тело плывет по воздуху, а в ушах стоял плеск волн. Она чувствовала себя промытой соленым воздухом, солнечным светом, лучами солнца, отраженными от воды. Она словно пробудилась к жизни, и каждый нерв в ней трепетал, и каждый звук доносился до нее ясно и чисто, как звон колокольчика. Стук их шагов по дороге, треск задетой ветки, шорох проскользнувшего в придорожной канаве зверька, и каждый вздох освежающим током проникал в ее кровь. Полная луна